Глава восьмая. Вульфу было абсолютно безразлично, опечатан кабинет или нет. Каждый день с 9 до 11 часов утра он неизменно торчал в оранжерее. А вот мне было не все равно. В число моих любимых занятий входит разбор утренней почты сразу после завтрака. Я предпочитаю делать это в кабинете. Однако в тот вторник я уже с 8 часов буквально разрывался между телефонными и дверными звонками. В 9 мне на выручку пришел Сол, но телефон все равно остался на мне, поскольку предполагалось, что я буду отвечать на все звонки самостоятельно. Звонили по большей части газетчики, но пару раз побеспокоили и из убойного отдела. Сначала Роуклифф, потом Перли Стеббинс. Я уж не считаю множество всяческих случайных и второстепенных звонков, например, от председателя Манхэттенского клуба цветоводов. Помимо всего прочего, мне пришлось довольно долго пререкаться с каким-то болваном из окружной прокуратуры. Он непонятно почему настаивал, чтобы я явился к нему на допрос ровно в 11:30 и не минутой позже. В конце концов мы пришли к компромиссу. Я пообещал перезвонить ему позже, чтобы договориться на время, удобное для нас обоих. Я сидел на кухне, и всякий раз, когда подносил трубку к уху и говорил: «Кабинет Нира Вульфа, Арчи Гудвин слушает», сердце мое начинало колотиться как ненормальное. Но тревога опять оказывалась ложной. Незадолго до 11 Сол, которому я все рассказал, следуя полученной от Вульфа инструкции, присоединился ко мне на кухне и предложил сделать ставки. Я считал, что звонок с равной долей вероятности может раздаться как до полудня, так и после. Сол заявил, что со мной не согласен, и начал было излагать свои условия, но тут в очередной раз ожил аппарат. «Мистер Гудвин?» «Совершенно верно». «Вы прислали мне письмо». Мне хотелось стиснуть трубку так же, как Веддер, тот злополучный цветочный горшок, но я взял себя в руки. «Правда? Насчет чего?» «Вы предложили договориться о личной встрече. Вам сейчас удобно это обсуждать?» «Да, разумеется. Я здесь один, параллельных аппаратов нет, но я не узнаю ваш голос. Кто говорит?» Надежды на успех было мало. Но попробовать стоило. К тому же я хотел выиграть время. Сол, по моему сигналу, помчался наверх, чтобы снять параллельную трубку в комнате Вульфа. Да и этот тип на другом конце линии мог оказаться просто каким-нибудь психом. Но нет. «У меня 2 голоса. Сейчас вы слышите второй. Вы еще не приняли окончательное решение?» «Нет. Я надеялся сначала узнать, что вы сами об этом думаете». «Весьма разумно с вашей стороны. Я тоже хочу обсудить это с вами. Сегодняшний вечер у вас свободен?» «Я могу освободить его». «Вы на машине?» «Да, автомобиль в моем распоряжении». «Подъезжайте к закусочной на перекрестке 51-й улицы и 11-й авеню. Будьте там в 8 часов. Машину поставьте на 51-й улице, но подальше от перекрестка. Это понятно?» «Да». «И, разумеется, вы должны быть один. Войдете в закусочную и закажете что-нибудь. Меня там не будет, но вам передадут послание. Вы сможете быть там в 8 часов?» «Да. Но я по-прежнему не узнаю ваш голос. Сомневаюсь, что вы тот самый человек, кому я отправил свою записку». «Не сомневайтесь, это я. Всего доброго». И мой собеседник дал отбой. Я тоже повесил трубку, сказал фрицу, что с этого момента он сам должен подходить к телефону, и помчался наверх. Сол ждал меня на площадке. «Чей это был голос?» — взмолился я. «Ума не приложу», — он пожал плечами. «Так или иначе, — сказал я, — встреча назначена. Пойдем наверх и расскажем все нашему гению. Должен признать, он неплохо сэкономил на марках». Мы поднялись еще на два этажа и нашли Вульфа в холодном помещении оранжереи. Он осматривал дендробиумы и прикидывал, насколько велик ущерб, причиненный вчерашним вторжением. В ответ на мое сообщение он лишь кивнул, не потрудившись даже хмыкнуть. «Этот телефонный разговор, — заметил Вульф, — подтверждает правоту наших предположений и прочность наших выводов, но не более того. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Кто-нибудь уже приходил снять пломбы с двери?» «Нет, — ответил я, — но я намекнул Стеббинсу, и тот обещал спросить у Крэмера». «Больше никаких намеков, — рявкнул Вульф. — Спустимся в мою комнату!» Побывай душитель в тот день в нашем доме, то наверняка был бы польщен. Даже вновь отправившись в оранжерею к своим любимым орхидеям, где он находился с 4 до 6 вечера, Вульф все равно постоянно думал об этом деле. Спустившись в кухню, он так и фонтанировал свежими идеями. Я тоже не сидел, сложа руки. После поездки на Леонард-стрит, где я битый час отвечал на вопросы заместителя окружного прокурора, Вульф сначала отправил меня к доктору Волмеру за рецептом, а затем в аптеку. Я сделал все, как было велено, хотя мне самому на тот момент эта затея показалась пустой тратой времени и денег. Вернувшись из офиса окружного прокурора, мы с Солом сели в седан и отправились на разведку. Мы не стали останавливаться на перекрестке 51-й улицы и 11-й авеню, но проехали мимо целых 4 раза. Основной нашей задачей было выбрать для Сола подходящий пункт наблюдения. Они с Вульфом дружно настаивали на том, что Пензер непременно должен быть там, чтобы в случае чего прийти мне на помощь. Я, в принципе, не возражал, но понимал, Солу следует надежно спрятать, чтобы он не спугнул того, кто придет на свидание, ведь его большой нос еще издали всякому бросится в глаза. Наконец мы договорились устроить наблюдательный пункт на противоположной от закусочной стороне улицы. Солу предстояло подъехать туда на такси к 8 часам и оставаться на пассажирском сиденье, пока водитель будет усердно чинить карбюратор. Мы подробно обговорили порядок совместных действий, рассмотрев такое количество нештатных ситуаций, что любой другой человек на месте Сола не запомнил бы и половины. Мы условились, что если я выйду из закусочной, сяду в свою машину и поеду, Сол должен следовать за мной только при условии, что я сперва опущу стекло. Пока мы придумывали всевозможные варианты развития событий, это напоминало игру и было отчасти даже забавно. Но в 7 часов, когда мы втроем собрались в столовой, чтобы расправиться с жареной уткой, у меня появилось неприятное ощущение, что мы могли ничуть не хуже провести этот день, просто играя на бильярде. По большому счету, полагаться я мог исключительно на себя самого, ведь мне предстояло играть по правилам, предложенным убийцей. А когда игра идет по чужим правилам, никому, даже Ниро Вульфу, не по силам предвидеть все возможные повороты и просчитать все комбинации. Так что дай бог, чтобы мне просто повезло. Сол ушел пораньше, чтобы найти водителя такси с неприметной внешностью. Когда я вышел в прихожую за шляпой и плащом, Вульф отправился вслед за мной, чем весьма меня растрогал, ведь он еще не допил свой послеобеденный кофе. «И все-таки ты зря сунул это в карман», — сказал Вульф. «Надо было лучше спрятать в носке». «Не вижу разницы», — отрезал я, надевая плащ. «Если меня решат обыскать, носок ничем не лучше кармана». «Пистолет точно заряжен?» «Боже мой, в жизни не видел вас таким взволнованным. Еще немного, и вы заставите меня надеть галоши». Вульф даже сам открыл мне дверь. Дождь на улице еще только-только накрапывал, однако через пару кварталов мне все же пришлось включить дворники. Когда я свернул к центру на 10-ю авеню, часы на приборной панели показывали 19:47. Я повернул налево, на 51-ю улицу. Ну и сколько там на часах? Всего лишь 19:51. В этом районе и в это время суток место для парковки было в избытке. Я припарковался у тротуара примерно в 20 ярдах от перекрестка. Выключил мотор и потушил свет, а затем опустил стекло, чтобы хорошенько разглядеть наблюдательный пункт Соло на другой стороне улицы. Никакого такси не было и в помине. Глянув на наручные часы, я немного расслабился. В 19:59 показалось такси, которое остановилось у столбиков ограждения. Шофер вышел наружу, поднял капот и призадумался. Я поднял стекла, запер дверь и направился в закусочную. Один официант за стойкой, пятеро одиноких посетителей в рассыпную по всему помещению. Я выбрал место, уселся и попросил принести мороженое и кофе. Пожалуй, на общем фоне столь скромный заказ выглядел несколько подозрительно, но Фриц так меня избаловал своей стряпнёй, что я в принципе не мог обедать в какой-то забегаловке. В 20:12 мороженое закончилось, а чашка с кофе опустела. Пришлось повторить заказ. Я почти прикончил вторую порцию, когда в закусочную вошел какой-то парнишка, огляделся по сторонам, направился ко мне и поинтересовался, как меня зовут. Я ответил, он протянул мне сложенный лист бумаги и развернулся, чтобы уйти. Парнишка с виду был очень молоденький, вряд ли даже учится в старших классах, и я не стал его удерживать, решив, что тип, с которым мне предстояло встретиться, никак не может оказаться полным кретином. Развернув листок, я увидел аккуратно выведенные карандашом буквы. «Возвращайтесь к машине и возьмите записку под дворниками на лобовом стекле. Сядьте в машину и прочтите ее». Я расплатился по счету, вернулся к автомобилю, нашел записку там, где и было указано, снова залез в машину, включил свет и прочел текст, написанный тем же почерком. «Не подавайте никаких сигналов. Действуйте точно по инструкции. Сверните направо на 11-ю авеню и медленно двигайтесь по ней до перекрестка с 56-й улицей. Сверните направо на 56-ю улицу и езжайте по ней до 9-й авеню. Поверните направо на 9-ю авеню, снова направо на 45-ю улицу, налево на 11-ю авеню, налево на 38-ю улицу, направо на 7-ю авеню, направо на 27-ю улицу. Припаркуйте машину на 27-й улице между 9-й и 10-й авеню. Подойдите к дому 814 и постучите в дверь 5 раз. Отдайте человеку, который откроет дверь, обе записки. Он скажет вам, что делать дальше». Мне все это не слишком понравилось, но стоило признать, инструкции были составлены довольно умно. Одно из двух. Или я приеду на встречу без всякого хвоста, или никакой встречи не будет. Дождь между тем уже лил вовсю. Включив мотор, я сквозь мокрое стекло смутно различил, что водитель Соло все еще ковыряется в карбюраторе. Но мне пришлось, конечно, воздержаться от того, чтобы опустить стекло и помахать им обоим на прощание. Сжимая инструкцию в левой руке, я подъехал к перекрестку, подождал, пока светофор не сменит сигнал, и повернул направо на 11-ю авеню. Поскольку мне не запрещалось держать глаза открытыми, я смотрел по сторонам и, тормозя на 52-й у очередного перекрестка, заметил черный или темно-синий седан, который отъехал от обочины позади меня и медленно покатил в мою сторону. Я принял как данность, что в седане сидит соглядатай, и продолжал послушно следовать указаниям, стараясь не гнать, пока не достиг 56-й улицы и не повернул направо. Хотя нам обоим постоянно приходилось тормозить на светофорах, я никак не мог разглядеть номера на черном седане вплоть до остановки на перекрестке 38-й улицы и 7-й авеню, когда я понял, что номеров этих просто-напросто не было. Не могу сказать, что у меня участился пульс. Но, черт возьми, я ведь был детективом. На том же перекрестке, увидев патрульного полицейского, я подумал, может, стоит выпрыгнуть из машины, позвать его и вместе наброситься на водителя седана? Если там сидел душитель, а у меня были две его записки, то неплохо было бы отправить этого водителя в 14-й участок для беседы по душам. Но, хорошенько обдумав такую возможность, я отверг ее. И, как выяснилось чуть позже, правильно сделал. Парень в седане вовсе не был душителем, и вскоре я это понял. На 27-й улице отыскалось отличное местечко для парковки прямо перед домом 814. И я не видел причин не воспользоваться подвернувшейся мне возможностью. Седан прижался к тротуару прямо позади. Заперев свою машину, я подождал немного, но мой сопровождающий проявил терпение, так что я сделал все по инструкции. Поднялся на крыльцо обветшалого дома из бурого песчаника и 5 раз постучал в дверь. Слабо освещенный холл по ту сторону пыльной стеклянной панели выглядел пустынным. Пока я всматривался в полутьму за дверью, раздумывая, как быть, постучать снова или, наплевав на инструкции, нажать кнопку звонка, я услышал чьи-то шаги за спиной и обернулся. На пороге стоял мой сопровождающий. «Что ж, мы на месте», — бодро заметил я. «Черт! Я чуть было не отстал на одном из перекрестков!» — с обидой воскликнул он. «Давай сюда записки!» Я передал ему оба листка, все улики, какие имелись в моем распоряжении. Пока он разворачивал их, чтобы взглянуть, я рассматривал его самого. Это был мужчина примерно моего возраста и роста, худой, но мускулистый, лопоухий, с багровой бородавкой справа на подбородке. Если это тот, с кем назначена встреча, то я уверен, меня обманули. «Все в порядке», — наконец объявил он и сунул записки в карман, а из другого выудил ключ, отпер дверь и толчком распахнул ее. «Иди за мной!» Я подчинился. Мы дошли до лестницы и стали подниматься по ней. Он впереди, я по пятам за ним. Пока мы одолевали 2 этажа, мне не составило бы труда протянуть руку и завладеть пистолетом из кобуры на его бедре. Вот только ничего подобного там не было. Возможно, он предпочитал наплечную кобуру, как и я сам. Ступеньки были из некрашенных досок, а стены не штукатурили по меньшей мере со времен Пёрл-Харбора. Царящий там запах представлял собой сложную смесь, которую я предпочел не подвергать анализу. На 2-й по счету площадке мой спутник прошел к двери в дальнем углу, открыл ее и кивком пригласил меня войти. Внутри нас ждал еще один человек, но и он не был тем, с кем мы условились о встрече. По крайней мере, я на это надеялся. Было бы преувеличением сказать, что комната хорошо обставлена, но кое-какая мебель там все-таки имелась. Стол, кровать и 3 стула, один даже с мягким сиденьем. Под потолком сияла лампочка без абажура. Человек, о котором я упомянул, лежал на кровати, но при нашем появлении сел на ней, причем его ноги едва коснулись пола. Ну и ну. Плечи и торс, как у борца тяжеловеса, а ноги, как у недоедающего жокея. Припухшие глазки часто моргали, словно он только что проснулся. «Этот, что ли?» — спросил он, зевая. Худой ответил утвердительно. Борец-жокей, для краткости буду называть его БЖ, встал, взял со стола моток толстой веревки, подошел ко мне и сказал: «Снимай шляпу и плащ и садись вот сюда». Он махнул рукой на один из стульев. «Погоди!» — скомандовал ему худой. «Надо сперва ему все объяснить!» Он повернулся ко мне. «Сложного тут ничего нет. В общем, так. Человеку, который явится навстречу, лишние проблемы не нужны. Он просто хочет с тобой поговорить. Мы привяжем тебя к стулу и оставим здесь. Потом он придет, и вы с ним побеседуете. А когда он уйдет, мы вернемся, снимем веревки и иди гуляй. Все понятно?» «Еще бы непонятно, братец», — усмехнулся я. «Все ясно, как божий день. А что, если я не сяду на стул? Что, если я буду брыкаться, пока вы меня привязываете?» «Тогда он не придет, и никакого разговора не будет. А можно мне просто уйти?» «Да на здоровье! Нам в любом случае заплатят. Но учти, если хочешь увидеть того парня, способ только один. Мы привяжем тебя к стулу». «Нам заплатят больше, если мы привяжем его», — не согласился БЖ. «Дай-ка я попробую его уломать». «Лучше не суйся», — рявкнул на него худой. «Слушайте, мне тоже не нужны проблемы», — заявил я. «Как вам другой вариант? Я сажусь на стул. Вы обматываете меня веревкой так, чтобы казалось, будто я связан, но оставляете мне свободу движения на случай пожара. У меня в нагрудном кармане лежит бумажник, в нем 100 баксов. Я не стану возражать, если вы перед уходом заберете деньги». «Всего лишь какую-то паршивую 100?» — фыркнул БЖ. «Заткнись уже и сядь на стул!» «У него есть выбор», — с упреком возразил худой. — «Да какой уж там выбор? Это отличная иллюстрация того, стоит ли понапрасну тратить время, просчитывая все возможные варианты развития событий. Во время нашего обсуждения в тот день никто из нас не задавался вопросом, что делать, если пара подонков поставит меня перед выбором быть привязанным к стулу или вернуться домой и лечь спать. Я рассудил, что отправляться домой в любом случае еще рановато. Подумав, что это поможет узнать, кем они были на самом деле, просто подонками или парочкой алкашей, нанятых каким-то занюханным агентством, я решил кое-что попробовать. Глядя прямо на них, я внезапно засунул руку под пальто к своей кобуре, и затем они увидели нечто более интересное, чем мое лицо. Чистый, блестящий пистолет-автомат «Соло». Борец-жокей высоко поднял руки и застыл, а худой раздраженно спросил: «Это еще зачем?» «Думаю, мы все могли бы прогуляться к моей машине, а затем в 14-й участок, который ближе всего». «И что нам там делать?» «Там мы бы поменялись ролями. Вы либо хотите поговорить с этим парнем, либо нет», — терпеливо объяснил худой. «Судя по тому, как вы достали этот пистолет, он должен вас знать. Я не виню его за то, что он хотел, чтобы ваши руки были связаны». Он поднял ладони. «Решайся». Я убрал пистолет обратно в кобуру, снял шляпу и плащ, повесил их на крючок на стене, подвинул один из прямых стульев так, чтобы свет не слепил глаза, и сел. «Ладно», — сказал я, — «но ради бога не переусердствуйте. Дорогу сюда я запомнил и легко найду вас обоих, стоит мне только захотеть. Не воображайте, будто мне это не по силам». Они отрезали от мотка веревки несколько кусков и принялись за работу. БЖ привязал мое левое запястье к задней левой ножке стула, а худой — правое. Оба неплохо знали свое дело, но, к моему удивлению, худой оказался более сильным. Я пожаловался, что веревка слишком тугая, и он чуть-чуть ослабил ее. Сообразив, что они намереваются привязать мои щиколотки к передним ножкам стула, я выразил протест, заявив, что в такой позе меня сведет судорогой, и выдвинул встречное предложение просто связать мои ноги вместе. Они посовещались и пошли мне навстречу. Напоследок Худой еще раз осмотрел узлы и наскоро обыскал меня. Достав пистолет из кобуры, он бросил его на кровать, убедился, что больше оружия у меня нет, и вышел из комнаты. БЖ подобрал пистолет и злобно пробормотал: «От этих чертовых штучек только вред один». После чего бережно, словно боялся сломать дорогую и хрупкую вещь, положил пистолет на стол, а сам вновь улегся на кровать. «Недолго нам придется ждать?» — спросил я. «Нет, недолго. Просто я вчера поздно лег», — ответил он и закрыл глаза. Однако бедняге так и не удалось выспаться. Бочкообразная грудь вряд ли успела подняться и опуститься больше дюжины раз, когда дверь отворилась и появился Худой. С ним вместе в комнату вошел мужчина в темно-серой фетровой шляпе, сером костюме в полоску и с перекинутым через руку серым пальто. На руках у него были перчатки. БЖ мигом вскочил с кровати на свои зубочистки. Худой встал у открытой двери. Мужчина положил шляпу и пальто на кровать, подошел ко мне, внимательно оглядел веревки и бросил Худому: «Все в порядке. Я вас потом позову». Алкаши вышли, прикрыв за собой дверь. Мужчина с интересом разглядывал меня. Я тоже смотрел на него снизу вверх. Он улыбнулся: «Ну что, мистер Гудвин, узнаете меня?» «Впервые вас вижу», — сказал я, нисколько не покривив душой.